Глава 8. На берег сходить было волнительно и страшно. Трусливо спрятавшись за спинами воинов, я слышала счастливые крики людей, встречающих своего конунга, мужей и отцов. Воины также шумно выкрикивали приветственные возгласы, радуясь возвращению. Я знаю, что этот поход обошелся без жертв, и все ушедшие вернулись домой. От этого их возвращение было более значимым, считалось, что боги на их стороне и поддерживают решение конунга. «Эвелин, иди сюда!» — воскликнул Бруно, выталкивая меня перед собой на обозрение всего народа. «Эта женщина принята мной и стала полноправным членом нашей общины. Она вправе выбрать себе дом, в котором будет жить!» Ревом сообщил конунг о моем статусе. Не всем это понравилось. Кто-то просто равнодушно мазанул взглядом по мне и продолжил всматриваться в родные лица. Кто-то недовольно поджал губы, пристально разглядывая меня и мой наряд. И только одна старуха улыбалась. «Да, просто не будет», — прошептала я, оглядывая собравшихся на берегу людей. Рослые мужчины и женщины, в большинстве своем светловолосые, с хмурыми лицами, в грубой одежде, а вид у всех уставший и серый, что ли. «Ну что, спускаемся», — подхватил мой небогатый скарб Свейн, подсобляя спуститься на берег. «Ты не торопись с выбором, осмотрись, можешь пока пожить у нас». «Идем». Скрипучий старческий голос раздался совсем рядом с нами. И тут же морщинистая рука, схватив меня, потянула в сторону от галдящей толпы. «Хейда, куда ты?» — рыкнул Свейн, устремляясь следом за нами. «Она уже сделала выбор. Ведь так, девочка?» Ни на мгновение не останавливаясь, спросила старуха, та самая, что была рада моему прибытию. «Хотя, может, я спутала оскал с улыбкой?» «Меня здесь зовут Старой Вельвой, и только этот негодник называет меня по имени». «Сделала», — ошарашенно ответила я женщине, огибая людей, и поспешила следом за прорицательницей. Как она узнала? Я сама еще мгновение назад раздумывала. Эти мысли промелькнули у меня в голове, пока я шла за старухой. «А ты вещи ее принеси. Я, так и быть, тебя отваром напою», — рассмеялась женщина. «Твоим любимым, с ягодой!» «Да торопись, там Талик за твоей Нел ухаживает!» «Что?» Тут же взревел Свейн и, обгоняя нас, рванул к невысокому домику, стоящему у самого края леса, вдалеке от всего селения. Рядом с ним стояло еще одно невысокое здание, крыша которого полностью заросла мхом. Осмотреться, где я очутилась и где мне предстоит жить, было сложно. Шли мы быстро. Для женщины ее возраста Хейда была довольно выносливой. А мне приходилось поглядывать под ноги. Грязь, камни, не вовремя попадающие под ноги ямы. Все это усложняло мой путь. «Заходи. Сейчас отвару дам. И каша с мясом уже готова», — проговорила Хейда, с легкостью распахивая довольно массивную дверь. «Спасибо». Разом поблагодарила гостеприимную Вельву и Свейна, который уже положил на лавку в домике мои вещи и рванул за дверь, перед этим помахав мне рукой. «Здесь будешь спать. Сюда вещи сложи», — распорядилась Хейда, указывая в один из углов домика. Он был небольшим, всего около 30 квадратов, без висящих на стенах трав и прочей атрибутики, которую я ожидала увидеть. Обычный дом с очагом у одной из стен, двумя кроватями, на которых были навалены шкуры. Пол земляной, но утрамбован настолько, что блестел, словно был выложен черной мраморной плиткой. На нем тоже лежала пара шкур, похожих на медвежьи. А еще было много разных камней, оружия и ткани. «Слова Вельды дорого стоят», — усмехнулась женщина, заметив мое удивление. «Здесь специи лежат. А свежее мясо приносят раз в 3 дня. Тут зерно, крупа, мед и травы. Я покажу тебе, какие и для чего применяются». «Спасибо», — снова поблагодарила, гадая, почему ко мне такая щедрость. «Не понимаешь? Я видела тебя во снах и знаю, что ты поможешь конунгу и его людям. — улыбнулась Хейда, разливая по кружкам отвар, от которого шел дивный аромат лесной земляники. «Хоть Вёльдам и положено ко всем относиться одинаково, Хальгард мне как сын. Я вырастила его и знаю его боль». «Я немного ошеломлена, и все это настолько непривычно», — начала я, но женщина остановила меня. «Знаю, не торопись, но и не затягивай. Я помогу. А как пойдут дожди, уйду. И мы больше не увидимся», — тихо произнесла Вёльва. «Ты уведи людей. Здесь их всех ждет смерть». «А вы?» — растерянно пробормотала, до сих пор приходя в себя. «Это не мой путь», — покачала головой женщина. «Все, разбирай вещи, сейчас я тебя покормлю, а после в баню сходим». «Благодарю, а можно?» — замялась я, понимая, что в баню я хочу больше, чем есть. «Идем, она уже жаркая», — рассмеялась Хейда. «Понимаю тебя. Когда хожу от селения к селению, только горячий пар лечит мои старые кости». К бане шли под любопытными взглядами местных жителей. Женщины, совершенно не стесняясь, громко обсуждали мой наряд и внешность. И их комментарии были совсем нелицеприятными. Ну да, по сравнению с ними я была миниатюрной, с осунувшимся лицом и темными кругами под глазами. А еще непромытые должным образом волосы пакли и торчали в разные стороны. Мужчины посматривали на меня из-под кустистых бровей. В их взгляде была откровенная жалость. Так и читалось, не выживет. И только детки с интересом исследователей рассматривали мою одежду, лицо и, вытянув шейки, пытались разглядеть, что такое я несу в руках. «Попрошайка!» — раздался неожиданно громкий крик. От этого звука я вздрогнула, но, услышав шлепок, а следом схлип ребенка, резко остановилась. «Что это?» Обернувшись, заметила, как особа, видимо, недалекого ума, оттолкнула от стола, где крошилась капуста, ребенка, на вид всего около 5 лет. Девчушка была совсем худенькой, темноволосой и чумазой. «Гудрун сердита. Видно, не такой она встречи ожидала», — с усмешкой произнесла Вёльда. Я же с большим интересом взглянула на женщину, очень даже симпатичную, с длинными светлыми волосами, которые замысловато были собраны 2 тонкими косичками на макушке. Одета, я бы сказала, чересчур нарядно для такой работы. Но не мне судить. А вот девочку мне было жаль. На ее щеке красовался алый след от пощечины. «А ребенок?» — спросила у Хейды. «Фостры, дети рабов, тоже рабы, хоть и рожденные и выросшие в хозяйстве», — ответила местная прорицательница. «Ее мать умерла этой зимой, оставив Алину сиротой. Девочку взял на содержание Хальгард. Пока он был в отъезде, за ней обещала присмотреть Гудрун». «Идем, не стоит тебе в это лезть». «Алина», — прошептала я, глядя на спрятавшегося за столом ребенка. Вид у малышки был забитый, а голодные глазенки внимательно следили за руками женщин. «Не отступишься?» — вдруг спросила Хейда. «Добрая ты слишком. Такие в этом мире не живут». «Значит, судьба», — бесшабашно улыбнулась, приняв решение. «Идем уже». После жаркой и потрясающе ароматной бани я и Хейда заперлись в доме Вёльды. Я, откинувшись на стену, обитую шкурой на удивление не вонючей, слушала наставления прорицательницы. «Я уйду скоро. Меня месяц не будет. Ты будь осторожна. Не всем по нраву твое появление». «Постараюсь», — согласно кивнула. «Почему такая реакция?» «Лишний род. А в селении зима была голодной. Да и конунг своими словами выделил для тебя особое место в своем доме». «Какое?» — с недоумением спросила у женщины. Но та, лукаво посмотрев на меня, не ответила. «Где что лежит, я тебе покажу. А мясо будут и дальше приносить», — продолжила Хейда. «Травы составлять научу». «Хейда!» — стук в дверь прервал Вёльду. А я, услышав знакомый голос, быстро вскочила с кровати и принялась поправлять платье. «Заходи, я думала, раньше придешь», — усмехнулась прорицательница, глядя на нахмуренного Хальгарда, который застыл в дверях и не отводил от меня свой взгляд. «Эйви, я считал, что ты будешь жить в моем доме», — произнес конунг. В его голосе мне послышалась горечь, Но, может, я это себе придумала. Вот еще. Зачем она тебе в твоем доме? Там женщин хватает, буркнула Хейда. А здесь она сама себе хозяйка. Да и я обучу ее необходимому. Эви, не обращая внимания на Хейду, снова обратился ко мне Хальгард. Спасибо, но мне здесь действительно будет лучше, быстро протараторила я, боясь передумать. Хорошо, бросил он, и прежде чем покинуть домик Вельды, добавил. Если изменишь решение, знай, мой дом открыт для тебя. И если что-то потребуется, приходи. Хальгард остановила мужчину. Я знаю, что мне требуется. Слушай, произнес конунг, так и оставшись стоять в дверях ко мне спиной. Можно я заберу Алину в дом Вельды? Я хочу, чтобы она жила со мной, проговорила я и, собравшись с духом, добавила. Это будет оплатой долга. Нет, рыкнул мужчина. А я сжалась, понимая, что только что сравнила жизнь конунга и дочь рабыни, и с ужасом ожидала наказания. Вельда же, склонив голову, с интересом наблюдала за мной и Хальгардом. «Хорошо, я выкуплю ее», — твердо возразила я, сжав кулаки для храбрости. Я не собиралась отступать. Эту Гудрун нельзя и близко подпускать к детям. «Не нужно, побереги свое серебро, я отправлю ее тебе. Долг еще за мной, придумай что-то другое», — ответил конунг и бесшумно растворился в темноте. «Долг?» — в удивлении приподняв бровь, спросила Хейда. «Это они все придумали, а я как раз только мешалась», — нехотя ответила я. «Почему-то мне казалось, что это что-то личное, только между мной и Хальгардом». «Ну и где твоего ребенка разместим?» — усмехнулась женщина, поднимаясь с лавки. Прежде чем заявить Хальгарду о своем желании, по дороге из бани я получила согласие Вельды. Ведь теперь в ее доме буду жить не только я, но и еще один человек, хоть и маленький. Она такая крохотная, считаю, мы уместимся и на одной кровати, задумчиво ответила женщина. Только ее надо бы помыть и переодеть. Одежи для нее у меня нет, сама сошьешь, могу пока дать рубаху. Спасибо, вот. Положила на стол небольшую, всего с ноготок, серебряную монетку. Я не знала, достаточно ли этого за проживание меня и девочки в доме Вельды. «Убери!» — придумала тоже, — заворчала женщина. «У меня есть немного. Я настаивала на своем. Не люблю быть должной. А монетки мне выдал конунг, как полноправная участница похода». Воины тихонько посмеивались, но одобряли действия Хальгарда. И только Бруно мне объяснил, что я своей готовкой пищи освободила мужчин от этой обязанности, чем существенно облегчила им жизнь. Так что да, я была полноправной участницей их экспедиции. «Вот и оставь себе, думаю, еще пригодятся», — произнесла прорицательница. «Бери, это, кажется, не такая длинная, рукава только подрежем», —